Занятие номер 22. Творческая личность. Цель – углубление процесса самораскрытия, поиск того, что отличает конкретного человека от других людей, обучение тому, как позитивно находить выход из ситуации, помощь в определении личностных ценностей. Первое – ритуал приветствия. Второе – представление имени. Дети встают в круг. Поочередно каждый подросток выходит в центр круга и называет свое имя, сопровождая это каким-либо жестом или позой. Выбор жеста или позы осуществляется произвольно, по желанию игрока. Главное, чтобы через это движение был передан образ человека, представляющего себя. Например, одна из участниц называет свое имя Анна и одновременно делает низкий русский поклон. Другая участница произносит имя Ирина и демонстрирует танцевальное па. При помощи жестов и поз участники представляют группе свой характер, темперамент, свою визитную карточку. После того, как каждый из игроков представил группе свое имя, остальные по очереди рассказывают, как они поняли партнеров по игре. Особенно подробно разбираются случаи, где было замечено рассогласование имени человека и позы, через которую он себя представил. Третье. Медитация. А. Организационный момент. Возврат к нормам. Б. Тихая медитация. Закройте глаза и расслабьтесь. Дышите глубоко. Найдите свой пульс. Почувствуйте, как кровь течет по кровеносным сосудам. Ваше сердце бьется ровно. Вам спокойно и хорошо. Впереди у вас 3 часа приятной работы. Вы что-то узнаете о себе, о других. Вас окружают люди, которым вы интересны и которые интересны вам. Вы доверяете им. Вы один из группы, и от каждого из вас зависит успех нашей работы. Сделайте несколько глубоких вдохов. Представьте себя зерном какого-нибудь растения. Вам тепло и уютно в земле. Но у вас есть потребность как-то выразить себя, и поэтому вы начинаете расти. Вы ощущаете свою силу, свои возможности. Вот вы и проросли, прорвались на поверхность. Почувствуйте солнечное тепло, комфорт. Вас окружают растения, похожие на вас, но другие. Это цветы, ягоды, грибы, деревья. Их внешний вид очень разный, но они и вы развиваетесь по одним законам. Никто никому не мешает. Вам радостно, что теперь вы не один. Вы можете слышать, чувствовать других. Представьте себе со всеми подробностями, какое вы растение, во что вы выросли. Постепенно возвращайтесь сюда, в класс. Когда будете готовы, откройте глаза. В. Опрос по кругу. Кто во что вырос? Г. Что вы чувствовали во время медитации? Д. Мне хотелось сегодня дать такое упражнение, скорее всего, из-за того, что наступила настоящая весна. Как вы относитесь к весне? Любите ли вы ее? Какое у вас настроение весной? А какое время года вы любите больше всего? Существуют определенные стереотипы в цветном восприятии времен года. Но, тем не менее, у каждого из вас есть свое собственное восприятие времен года. Сейчас я попрошу вас нарисовать свое ощущение разных времен года. Вы свободны в своем выражении и можете использовать знаки, символы, разные размеры и тому подобное. Четвертое. Творческие силы. Каждый человек в той или иной степени обладает определенным запасом творческих сил. Каждый человек, безусловно, индивидуален в своем творчестве. Но в то же время у всех есть какие-то общие черты. Сегодня мы займемся тем, что составим обобщенный портрет творческих личностей. Для этого каждый из вас сначала должен написать не менее 10 признаков, характеризующих творческую личность. При этом вы можете думать о тех людях, которых вы считаете творческими. Не забудьте и про себя, ведь у вас также есть элементы творческого мышления. На эту работу вам отводится 7 минут. На втором этапе мы объединимся в круг и обсудим ваши предложения. Путем голосования наша группа составит обобщенный портрет творческой личности. На третьем этапе каждый из вас будет оценен по этому обобщенному перечню качества. Пятое. Коллективная сказка. Группа придумывает сказку. Первый говорит одно предложение, второй говорит второе предложение. представляющая собой продолжение сказки и так далее по кругу. Шестое. Образ. Предложите детям сесть поудобнее, закрыть глаза. Мысленно увидеть лес, который темной стеной подступает к озеру. На берегу стоит гостиница, в которой проводятся занятия. Услышать крики чаек и почувствовать прохладный вечерний ветер. Любая картинка на выбор каждого участника. Затем следует отождествить себя с кем-либо из мысленной картинки. И в тот момент, когда это начинает удаваться, встать и покинуть тренинговый зал, сообщив всем, с кем отождествил себя. Например, один из членов тренинговой группы встает и уходит со словами «Я туча», «Я уплываю за горизонт». Кто-то продолжает «Я лилия», «Я сложила лепестки и погрузилась в воду вместе с закатом» и так далее. Седьмое. Футболка с надписью «Смотри занятие номер 5». Восьмое. Ритуал прощания.